«Мы сможем их объехать?» — спросил я. «Конечно, сможем», — ответил Феникс. «Только иногда надо будет выезжать на обочину, а для этого неплохо опробовать измененную ходовую часть». «И в чем проблема?» — спросил я. «Да ни в чем, просто сообщаю», — усмехнулся водитель. «Наша задача — как можно быстрее добраться до Костромы. Остальное вторично. Как скажешь, Дим». Феникс широко улыбнулся и, резко повернув руль, выехал на встречную полосу. Идущая метрах в 100 впереди встречная машина тут же моргнула фарами, но Феникс это мало заботило. Он уже вдавил кнопку на приборной панели. Да, в агрегате наши инженеры изменили не только показатели мощности. Если честно, я не вдавался в подробности того, что они сделали с колесами, подвеской и еще чем-то. Но после нажатия кнопки тачка, очевидно, претерпела значительные трансформации и стала минимум на полметра выше. Воспользовавшись этим, «Феникс» взял еще левее и выехал на обочину. По ней мы и погнали вперед, двигаясь намного быстрее параллельного потока. Так мы проехали еще километров 10, но тут вдалеке показалась здоровенная встречная махина, везущая много техники, накрытой брезентом. Скорость у этой громадины была очень медленной, и за ней образовался приличный затор. Теперь встречные автомобили пытались обогнать эту штуку по обочине, и на их пути появились мы. Антона это ничуть не смутило, он взял еще левее и, благодаря увеличившейся проходимости, стал ехать прямо по траве и корням в притирку к деревьям. Нас, конечно, прилично затрясло, но не так, как должно было бы при езде практически по лесу. Чувствовалась работа хороших мастеров. Но, несмотря на великолепную технику, я бы, конечно, так вести не смог. Но «Феникс» был профессионалом. Кое-где притормаживая, кое-где даже останавливаясь, а кое-где гоня на полную, он уверенно управлял машиной, и уже через 40 минут мы выехали к большому перекрестку. Правая дорога уходила в сторону Ярославля, левая вела к Галичу, а та, что прямо, на Кострому. И именно нужная нам центральная дорога была самой свободной. Протолкавшись на перекрестке, мы кое-как протиснулись и дальше уже поехали достаточно быстро. Еще километров 30 радиостанция продолжала вещать голосами предателей из Вологодской области, но потом начались помехи. А совсем скоро в эфире, наконец, прорвались и другие радиостанции. Первым делом, естественно, мы настроились на горячий нижний. «Сохранять спокойствие, всем военным оставаться на своих местах и ожидать атаки монстров. По нашим расчетам, она начнется в течение 10-15 минут». Похоже, мы попали на самый конец речи императора, а после него зазвучал голос незнакомого мужчины. «Убедительная просьба всем мирным жителям оставаться дома, а всем остальным внимательно смотреть по сторонам. Мы ожидаем не только атаки монстров. Пермская империя использует нападение из диких земель как отвлекающий маневр. Скорее всего, будут и другие теракты. Воины, от вас зависит многое. Не верьте дезинформации и слушайте только проверенные источники. Спасибо». «Феникс» принялся крутить ручку радиоприемника, но по всем радиостанциям шли однотипные призывающие к спокойствию и внимательности речи. «Наши рации не работают», — сообщил ковыряющийся с устройством рыбак. «Ожидаемо», — пожал плечами я. «Думаю, сейчас идет битва за уши, но, может быть, поближе к Костроме станет лучше. По крайней мере, я на это очень надеюсь». Сколько Семен не брал оборону трактор в аренду, радио на нем никогда не работало. Когда же прибежала жена и сказала, что князь Шуйский объявил о том, что нападут монстры, при этом, распахнув глаза, закричала, что император не настоящий, Семен подумал, что и его благоверная или втихаря залезла в припрятанный мешочек с мухоморами, или все-таки сошла с ума окончательно. То, что она немного не в себе, он, в принципе, много раз замечал за 20 лет совместной жизни. И чем дальше, тем чаще. В общем, тракторист просто отмахнулся, а супруга унеслась назад в деревню. Правда, через 30 минут вернулась и сообщила, что по радио теперь говорит только император и тоже твердит, что будет атака монстров. «У нас?» — уточнил Семен, выглядывая в окно. «Откуда же я знаю?» — крикнул, разводя руками супруга. «Ну, тогда иди домой, возьми на всякий случай на чердаке второе ружье и сиди там», — приказным тоном гаркнул Семен. После чего на всякий случай достал свой ствол и удостоверился, что тот заряжен и готов к бою. Супруга снова убежала, а тракторист повернулся в ту сторону, где начинались дикие земли. Кроме полосы зеленого леса и голубого неба, над ним ничего необычного там не было. — Надо перепрятать мухомор, — вздохнул Семен и продолжил свой нелегкий труд. Технику им дали только на 3 дня, и нужно было костьми лечь, но успеть вспахать как можно больше земли. Трактор взревел, и Семен совершенно забыл о том, что говорила его супруга, и не вспомнил, даже когда высоко в небе увидел первого птера. Да, они жили на самой окраине империи, и с запада часто кто-нибудь прилетал или прибегал. Семену это нравилось, он любил стрелять, потом доставать из монстров удобрения, продавать скупщикам их шкуры, а челюсти обменивать у ликвидаторов на патроны. Все это давало какой-никакой, а дополнительный доход. Вот и сейчас Семен пожалел лишь о том, что птер летит слишком высоко, и его не заинтересовала грохочущая внизу машина. Трактор доехал до конца поля, мужик крутанул руль, разворачиваясь, а потом посмотрел вперед. «Твою же мать!» — вырвалось у него. Он даже не попытался выхватить ружье. За последние полчаса Семену пару раз чудилось, что сквозь рев мотора доносится какой-то отдаленный звон, но он игнорировал и только сейчас понял, на что это было похоже. На звук манка, который он однажды слышал, когда в лес мимо их деревни прошли ликвидаторы. «Надеюсь, Света додумается не стрелять из окна», — промелькнуло в голове Семена за секунды до того, как волна монстров накрыла трактор. «Мы потопили все средние и большие лодки», — надрывалась радиостанция. «Но когда река была очищена, и мы выдохнули, прямо рядом с мостом из-под воды вынырнуло не меньше 10 хреновин, похожих на заостренные шары. Я не знаю, как их точнее описать. Все они поплыли в сторону опор. Мы успели сбить только 3, а остальные врезались точно в опоры. Минимум 2/3 моста обрушилось». «Твою мать!» — выдохнул Федор Сергеевич, полковник вооруженных сил Нижегородской империи, и громко заорал своим бойцам, которые только что отбили массированную атаку лодок на мост через Оку. «Это не конец. Срочно всем встать по краям. Сейчас возможно появление малых подводных лодок. Готовьтесь! Маги, глядите в оба!» Приказ в считанные секунды разлетелся по всему мосту. Бойцы подбежали к ограждениям и стали всматриваться в медленно текущие воды огромной реки. «Где эти суки?» — прошептал Федор Сергеевич, сам являющийся сильнейшим магом воды. Он понимал, что потерять 2 моста — это будет полная жопа. «Вот они!» — вдруг заорал кто-то и ткнул пальцем. Полковник быстро перевел взгляд и увидел, как из-под воды вылетает действительно что-то похожее то ли на заостренный воздушный шар, то ли на толстую ракету. «Не дать им приблизиться к опорам!» — заорал он. И в этот момент прямо перед ним, внизу, появилась еще одна такая же хрень. Командующий вскинул руку, и перед неизвестным объектом мгновенно выросла ледяная стена. Грянул мощнейший взрыв, и пламя взметнулось высоко вверх. «Бейте их всем, чем угодно! Ставьте перед ними преграды!» — снова заорал военный. «Любой ценой не дайте им врезаться в опоры!» Тем временем из глубин появились еще минимум 5 таких же объектов. Федор Сергеевич скинул руки и сначала здоровущей толстой сосулькой пробил насквозь один из них, а потом поставил преграду перед другими. Его люди пытались остановить остальные, но тут мост сотряс мощнейший взрыв. Командующий, стараясь не обращать на это внимания, силился рассмотреть сквозь разъедающие глаза дым новые приближающиеся ракеты, но они закончились. «Федор Сергеевич, цели уничтожены!» — подскочил к нему помощник. «Также уничтожена 1 опора моста, и 2 пролета упали в реку». «2. Это еще не полная жопа», — пробормотал военный и тут же бросился к рации. «Нужно было предупредить остальных о том, что творится на реке, а потом срочно вызвать ремонтников. Благо, они находились недалеко и ждали». «Мы объезжали Кострому под все те же однотипные сообщения по радио. По счастью, среди озвученных направлений, где обнаружили нападение монстров, южного не оказалось. И вообще на данный момент выявили только 8 волн, что, признаться, было намного меньше, чем я ожидал. При этом сообщений о других терактах не поступало. Это вовсе не значило, что этих самих терактов не было. Возможно, просто сотрудники радиостанции и те, кто им приказывал, не хотели еще больше нагнетать и без того чрезвычайно тревожную обстановку. К сожалению, несмотря на то, что наша машина имела очень мощную радиостанцию, связаться с кем-либо мы не могли, поэтому, объехав Кострому, направились в Муром. «Да когда же эта хренотень заработает?» — рычал рыбак, как мне кажется, пытаясь морально задавить бедную рацию, которую держал в руках. «Когда отключат все глушилки по линии расположения ретрансляторов в сторону Савина», — подсказал ему Феникс. «Да блин, с Савином мы и так свяжемся. Я пытаюсь до Василисы дозвониться». На рыбака было больно смотреть. Все мы понимали, что запись выступления Шуйского попала в эфир не просто так. Скорее всего, была совершена атака сразу на многие радиостанции. И вряд ли пермские или центровские боевики были столь гуманны, что оставили всех в живых. «Она могла потерять или забыть дома рацию», — попытался успокоить друга топор. «Лучше просто сиди и жди вызова. Когда сможет, она с тобой сразу же свяжется». «Да понимаю я», — пробормотал рыбак и, тяжело вздохнув, повесил рацию на пояс. Движение снова стало плотным, но благодаря измененной машине и отличному пилоту мы без проблем объезжали те места, что практически не двигались, и в среднем со скоростью 50 км в час приближались к крупному городу. «Внимание всем!» — вдруг заговорило радио. «Срочное сообщение от Министерства обороны. Повреждены несколько ретрансляторов, а также мосты через Аку в районе Касимова и Мурома. Выбирайте маршруты объезда». «Маршруты объезда?» — заржал Феникс. «Ака делит империю практически пополам. Маршруты объезда через Нижний, что ли? Да там, поди, такая пробка, что в ней неделю простоишь». «Можно еще переехать через Рязань и Казань», — напомнил рыбак. «А также кое-где есть понтонные переправы». «Да только этими переправами никто не пользовался хрен знает сколько времени», — напомнил Феникс. «И их пропускная способность не такая, чтобы переправить всех желающих». «Это да», — кинул бородач. «Василиса, может быть, сейчас к ним тоже едет». «Продолжаем ехать в сторону Касимова», — сказал я. «Надеюсь, после Мурома все-таки появится связь, и мы сможем понять, где другие наши, и если что, помочь им. А если некому будет помогать, то просто быстренько переправимся через Аку». «Это как?» — с удивлением посмотрел на меня топор. «Я несколько раз видел эту реку, и ее просто так не переплывешь». «Думаю, найдем способ», — усмехнулся я и повернулся к окну. На самом деле все мои мысли были заняты расчетами, и я бы руку отдал, чтобы узнать, что сейчас происходит в кабинете императора. «Давай быстрей сюда! Хватит всех этих расшаркиваний!» — рявкнул Ярослав Евгеньевич Орлов. «Докладывай коротко и по существу». Михаил Ильич быстро подошел к столу и раскрыл зажатую в руке синюю папку. «Ваше императорское величество, мы предотвратили 2/3 планируемых терактов». «Мне похрен, Миша, что мы предотвратили, говоря о том, что мы не смогли предотвратить». «Уничтожено 3 крупных ретранслятора, но повреждения не столь значительные, и механизмы будут восстановлены в течение 6-7 часов», — затараторил глава службы дознания, ввиду близости к императору в данный момент исполняющий обязанности его первого помощника. «Атаки монстров в основном отбиты без значительных потерь. Большие прорывы только в 2 районах. Первый — это Ижевский, там пришлось эвакуировать практически всех мирных жителей в сторону города. По всей видимости, в том направлении были задействованы десятки манков. Собственно, как мы и ожидали. Также большой прорыв в районе Михайловского железорудного карьера». «Мы же ждали там монстров», — зло проговорил император. «Да, но там тоже использовали очень много манков. Граница проникновения до самого Орла, то есть порядка 100 километров. Монстры прут просто отовсюду. Минимум неделя нужна на зачистку, и это при условии, что люди резко не понадобятся в других местах. Скажи мне, что это самое хреновое из того, что произошло?» «К сожалению, нет, ваше императорское величество. На 2/3 уничтожен мост через Аку в районе Касимова, а также поврежден мост в Муроме». «Как, сука, уничтожен и поврежден?» — проскрежетал зубами император. «Это же самые ожидаемые нами цели. Мы же туда согнали хренову тьму народа.